Горячо поздравляем женщин, прославляющих Хиру Малима славными подвигами. Так озаглавлена передовица газеты «Инодон Симон» от 8 марта в честь 107-летия Международного женского дня. В ней пишется: Ким Ир Сен положил начало корейскому женскому движению чеченского типа в горниле антияпонской войной, а Ким Чен Ир добился надежного отстаивания этих традиций. Их руководство послужило основным источником того, что наши женщины смогли оставить яркие следы в истории строительства сильной родины, толкая одно из колес повозки, имя которой революция. Все наши женщины готовы сделать беспрецедентные трудовые подарки слету передовиков Малима, который состоится в знаменательном текущем году. Они должны выполнить всю полноту славных миссий и обязанностей в генеральном наступательном шествии Малима великой Ким Чен Унской эпохи, подчеркивается передовицей.